XIII веке сложилась Золотая Орда, ее владения простирались от Иртыша до Дуная. Какую религию исповедовал один из великих ханов Батый? И как относился к исламу первый русский царь Иван Васильевич Грозный? И зачем было создано Касимовское ханство? Московская Русь и ислам. У нас в гостях историки Михаил Дмитриев и Илья Зайцев. Илья Зайцев окончил Российский государственный гуманитарный университет, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук, автор трудов «Астраханское ханство», «Арабские, персидские и тюркские рукописи» и «Крымская историографическая традиция 15-19 веков». Михаил Дмитриев окончил исторический факультет МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук, профессор исторического факультета МГУ имени Ломоносова, автор трудов «Между Римом и Царьградом», «Генезис Брестской церковной унии» и «Православие и реформация». Если говорить о отношении русских государей к исламу, тема довольно сложная, и на самом деле я думаю, что реально мы можем говорить скорее там, о 17-м, может быть, даже и более позднем веке. Другое дело вообще, как ислам пришел на те территории, которые сейчас являются территорией там, Российской Федерации, как славяне сталкиваются впервые с мусульманами. Тут очень важный источник – это, конечно, арабские сочинения по географии, прежде всего, Восточной Европы. Ну и русские источники – это памятники канонического права русского, устав Ярослава, несколько там пассажей довольно давно и умело, или не всегда умело комментируемых из «Повести временных лет». Вот, наверное, можно с этого начать. Мы знаем, что вообще славяне с исламом познакомились, люди довольно рано. Впервые славяне вообще упоминаются арабами еще, кажется, в 7 веке, там одним еще до довольно известным арабским поэтом. И знакомство состоялось, по всей видимости, вследствие исламизации Волжской Булгарии. Это, как мы с вами знаем, 9 век. Процесс достаточно хорошо документируемый, прежде всего, очень известной запиской Васидского посла Ибн Фадлана, который побывал у царя Булгар и оставил довольно пространные упоминания, в том числе, кстати, и о русах. Любопытно, что именно к этому времени относится и довольно такое смутное упоминание о том, что часть русов к тому времени тоже приняла ислам. Это есть такое сочинение Аль-Марвази, к этому же времени относящееся. Если мне сейчас память не изменяет, по-моему, «Природа животных», где есть такое довольно, ну, правда, смутное упоминание о том, что вот ислам был им знаком, и они его приняли для того, чтобы, значит, как он пишет, более свободно осуществлять, значит, свои набеги на южные по отношению к ним территории. То есть уже в это время происходит, видимо, знакомство, собственно, славян или предков русских с исламом, и, видимо, довольно тесное взаимодействие, потому что опять же, таки некоторые записки арабских путешественников, которые в Восточной Европе побывали, говорят о том, что существовала практика решения возникавших, там, скажем, конфликтов между мусульманами на той территории и, ну, уже русскими, наверное, можно сказать, или предками там, современных русских, в частности, уроженец Кордобы, современной испанской, так говоря, Гранати, Гранады, простите, я оговорился. Вот, так вот он в своем сочинении пишет, что, значит, русские там необычайно честны, и вот мусульманские купцы, когда имеют с ними дело, могут быть совершенно спокойными, потому что их имущество и долги даже, да, которые там возникли по каким-либо причинам вследствие торговых операций между, скажем, мусульманами и русскими, вот они всегда будут выплачены. То есть это надежный народ, с которым можно иметь дело. И вот это вот такое, наверное, одно из первых именно арабских свидетельств о том, что, и что эти самые предки русских вошли в соприкосновение с исламским миром. Ну, конечно, прежде всего были купцы, ну, а потом уже появляются и дипломаты, потом появляется уже и некоторое количество, видимо, людей, которые постоянно живут на этой территории. Вот, наверное, если мы говорим о начале, то следует прежде всего именно эти источники. Ну и вот, как я уже упомянул, в начале это, к сожалению, русские источники этого времени, скажем, времен там домонгольских, они нам мало что об этом пишут, но это памятники, прежде всего, правовые, которые так или иначе регулируют отношения между русскими и нехристианами, да? Да, но, с другой стороны, уже «Повесть временных лет», фундамент нашей исторической памяти, содержит большой вот фрагмент, не фрагмент даже, а тему «Взгляд на ислам» в связи с выбором вер князем Владимиром, да. И вот, если читать это так неподготовленным взором, то получается, что ничего специфически враждебного в этом отношении к исламу, которое сформировано и сформулировано «Повесть временных лет», нету, да. Но по известным причинам Владимир предпочитает выбрать, в конце концов, православие из византийской значит, империи, а не с востока мусульманства, не с запада католицизм, не иудаизм. Вот. Но, правда, есть другие интерпретации, сейчас появившиеся, которые говорят, что этот текст надо читать на разных уровнях. Но даже тогда, когда пытаются в этом тексте увидеть такое враждебное по отношению к мусульманам начало, оказывается, оно состоит в том, что вот мусульмане или ислам, иудаизм, западное христианство, они поставлены как бы в ряд для того, чтобы продемонстрировать потом превосходство православного христианства. То есть это не вражда к исламу как таковая, а, соответственно, вот просто пахас, настаивание на том, что православие, восточное христианство, византийское христианство является венцом всего в религиозном развитии. Ну, а потом, конечно, битва на Калке, когда первый раз Русь имеет дело, собственно, с татарами, вот, и русские летописцы не знают, собственно говоря, что это за народ, откуда они пришли, да, ну, среди них, как мы знаем, кто-то был уже мусульманами, а большинство, видимо, вовсе не были мусульманами, ну, а потом, конечно, хрестоматийно по школьным нам еще учебникам известная страница истории Восточной Европы, всего мира, а именно нашествие Батыя и складывание постепенной Золотой Орды в симбиозе с которой и в столкновении с которой, конечно, одновременно Русь существует, вот, по крайней мере, с 13 до конца 15 века. И мне кажется, самое это интересное начинается вот потом, да. Не просто потому, что то, что вот сейчас Илья Владимирович упомянул, это было слишком давно, и не только потому, что это, так сказать, вот расплывчато, но главным образом потому, что мы вот про то время мало что по-настоящему можем сказать, да, определенно. Ну, потому что у нас просто нет источника. Да, нет источника, этого, да, да. Хотя и тогда уже видно, если вот взять в контексте этого византийского взгляда на ислам, то обнаружится как раз вот то, что вы поставили как вопрос, что же тут можно задаться вопросом, а не были ли существенные различия между западным отношением к исламу, особенно, конечно, во времена первого и последующего крестовых походов, то есть в конце XI, начале XII веков, XII-XIII веках, и вот этим взглядом на ислам, который был в Восточной Европе. Но все-таки самое главное, вот интересное для всех нас, для наших зрителей, конечно, для буквально каждого из нас, особенно в России, да, история, интрига начинается уже даже не в начале монголо-татарского нашествия, не тогда, когда есть антимонгольские восстания, значит, Александр Невский вроде бы поддерживает монголо-татар тогда, когда подавляется восстание в Новгороде, там другие такие печальные эпизоды. А вот именно тот момент, когда Русь начинает освобождаться от того, что мы, в общем-то, ну так, по традиции называем монголо-татарским игом, может быть, это надо было бы назвать как-то иначе в нашей исторической памяти, по крайней мере, слово «иго», может быть, убрать, к этому есть уже много очень оснований. Да, вот, да, и может быть, не монголо-татарское говорить, а золото-ордынское владычество. Но вот потом, тогда, когда вот дело все идет к стоянию на Угре, к 1480 году, знаменитому, почти скорее легендарному эпизоду о том, как Иван III разрывает ярлыки, присланные, значит, от Ахмата, кажется, в это время уже, да? Но дальше-то вот в это время, вторая половина 15 века, вот тут особенно интересная вещь, наверное, Илья Владимирович нам скажет, да, возникает Касимовское ханство, или, а точнее, Касимовское царство, а точнее, просто Касимовский такой анклав вокруг города Касимова или городка Мещерского, да, где-то в середине 15 века, и потом вот этот вот Касимовское, как бы, ну, государство или автономия, может быть, так можно сказать, существует в пределах Московской Руси вплоть до середины 17 века, да. И вот тут удивительные вещи, вот неподготовленный человек вроде меня отчасти узнает тогда, когда читает, скажем, вслед за старыми историками, а и можно это и посмотреть по источникам, как выглядит, например, город Касимов в 1627 году. И вот прежде чем передавать слово, наверное, Илье Владимировичу, или как-то как повернется наш счет, хочу... Алиарий, наверное, да? Нет, это не Алиарий, нет, там есть, собственно, значительно лучшее, чем Алиарий, Алиарий тоже посетил, а есть просто описание Касимова по писцовой книге, а писцовая книга – это документ, который говорит, вот здесь стоит этот дом, здесь стоит этот дом и так далее, да? Ну и вот оказывается, что, значит, благодаря этому описанию писцовых книг, то есть это кадастровая опись 1627 года, мы видим, что в Касимове город, окруженный деревянной стеной с башнями, да, окруженный осыпью, да, и в этом городе сосредоточилось все местное управление, а именно, тут была церковь соборная, Вознесение Христово деревянное. Тут же помещалась изба съезжая, двор воеводский, двор рассыльщиков, двор пушкарский, амбар с пушками, с пушечными запасами, с пороховой казной. И тут же находилось место дворовое царевича Сиит-Бургана, принадлежавшее прежде царю Арслану. Да? И тут же находится слобода татарская, центр мусульманского населения. И в ней стоит мезгить или мечеть каменная. Да? И против мечети возвышается двор царевичев, дом и врата каменные. Да? И тут же находится, значит, в татарской слободе двор царицы Салтан Сиитовны и так далее. То есть получается, что мы видим замечательный случай. Вот город Касимов. Я вот с тех пор хочу, как прочитал эту опись, она недавно сравнительно, хочу непременно туда поехать. Ну, есть сейчас специальные исследования, помните, археологические, другие, судя по сноскам. Вообще невероятно интересная история. Прекрасный город, в котором перемешано буквально, так сказать, как окно в окно, можно сказать, да? Вот мусульманское население и, соответственно, православное население. Воевода и царь или царевич, да? Мезгить, мечеть и русская православная церковь. Касимовское царство – автономная территория внутри московского государства, созданная московскими князьями для татарских ханов, перешедших к ним на службу. Касимовское царство занимало территорию по реке Оке, северо-восточная часть современной Рязанской области. Касимовское царство впервые было пожаловано Василием II Темным казанскому царевичу Касым-хану. Цари и царевичи Касимского царства назначались по усмотрению московского правительства из числа татарской знати, принявшей русское подданство. В 1681 году Касимовское царство было упразднено. Дело же не только в городе Касиме, а в других местах, где русское православное и мусульманское, татарское или не татарское население перемешаны, ну, прямо как вот мы почти что в метро едем, так сказать, вот мы тоже перемешаны сейчас, православные, мусульмане и неверующие. Да? Вот. Вот как это объяснить, по большому счету, большая загадка, и никто еще, честно сказать, вот без всякого привлечения, никто еще с научной точки зрения или даже с рациональной точки зрения по-настоящему не смог это объяснить. Касимов тут очень красивый пример, но не единственный. Это не уникальное такое вот государственное или квазигосударственное образование на территории Московской Руси. И это делает историю еще интереснее. Еще интереснее, да, безусловно. Дело все в том, что такие же мечети и такая же смесь населения, да, такой же, в общем, такой уникальный, наверное, состав, он был практически во всех вновь присоединенных там окраинах русского государства, начиная там, ну, наверное, со взятия Казани. Если мы возьмем Казань, мы увидим ровно то же самое. Если мы возьмем Мастрахань, мы увидим ровно то же самое. Более того, у нас единственное, по-моему, первое и единственное упоминание мечети в Астрахани, городе, относится к 60-м годам, уже после русского взятия. Причем мечеть была новопостроена. Это уникальный такой источник, как Ногайские посольские книги. Там один из ногайских биев просто пишет о том, что мой человек в Астрахани живет, и вот, собственно говоря, наш человек намазы творит. Вот как-то так. И упоминает в том числе и о мечети, которая в русской Астрахани, то есть той самой крепости, которую уже построили русские воеводы, была. Я полагаю, что были такие мечети и в других городах. Почему? Потому что практика выдачи русских городов вообще выезжим татарским аристократам, прежде всего чингизидам, конечно же, собственно, единственным чингизидам, она ведь существовала, так сказать, и во время существования Касимовского царства или Касимовского удела, и практически параллельно. Чингизиды – династия ханов, прямых потомков основателя Монгольской империи Чингисхана. На Руси их называли царями, и тем самым их статус соответствовал статусу византийских императоров, по сравнению с которым статус русских князей был существенно ниже. В русских землях наиболее известность получил хан Баты. С его именем связано монголо-татарское нашествие 30-40-х годов XIII века. Хан Узбек, который в 1313 году принял ислам как государственную религию и тем самым предопределил конфессиональные предпочтения многочисленных народов, населявших территорию Золотой Орды. И хан Тахтамыш, который в 1382 году, спустя 2 года после Куликовской битвы, пошел походом на Москву и сжег ее. Мы можем назвать несколько городов Московской Руси, которые время от времени даровались вот таким вот образом чингизидам и казанским ханам, тем, которые, значит, были когда-то на Казанском престоле, или те, которые ждали очередного своего назначения, там, скажем, либо в Касимов, либо куда-либо еще. Это Кашир, это Звенигород, это Юрьев-Польский, совершенно верно, Романов. Ну, Романов там немножко другая история. Вот. А вот эти города, да, и мы знаем, что вернее, наоборот, мы, к сожалению, слишком мало знаем о том, что там творилось, так сказать, под вот этой вот татарской, да, чингизидской юрисдикцией. Одно есть упоминание, если мне сейчас память не изменяет, в описи архива посольского приказа о том, что когда Абдул-Латифу давали, не помню, сейчас кажется, Каширу, ему и судебник был дан. Это очень важно для того, чтобы... То есть, это совершенно не означает, что нормы шариата распространялись на то население, которое, скажем, в той же самой русское население, которое в Кашире жило. Вероятно, там существовало вот такое вот многообразие, да, в том числе и юрисдикции, потому что, вероятно, татарское население судилось. Ну, так сказать, прежде всего, это была свита, конечно, потому что никакого там татарского населения изначально, видимо, не было. Это были приезжие с тем же самым Абдул-Латифом люди. Их судили, вероятно, по шариату и по адату, да, то есть по как бы обычному праву, русскому населению, русское население судилось по судебнику, который в Москве этому самому Абдул-Латифу давался. Такая же, вероятно, история была и в Касимове, но когда вы заговорили о Касимове, это вот очень интересный случай. Сейчас, вы знаете, существует точка зрения такого замечательного рязанского нашего с вами коллеги Андрея Васильевича Пилякова, который считает, что никакого Касимовского ханства, конечно, не было. Это был, в общем, некий такой вот, ну, действительно, анклав с параллельной русско-татарской властью, причем татарская власть была крайне ограничена, и в том числе, кстати сказать, вот эти вот цитаты из посольской, не из посольской книги, а из спецовой книги, они это очень хорошо подтверждают, потому что, ну, значит, воевода сидит в городе, то есть при всем, при том, что существует хан, сидит воевода, который его контролирует на каждом шагу, и... Ну, в общем, вся функция хана сводится к тому, что он просто управляет собственным двором. Да-да, я очень рад, что вот Илья Владимирович упомянул книгу Андрея Васильевича Белякова, потому что наверняка может быть продолжен цикл передач именно на эту тему. И вот Андрей Васильевич написал сейчас замечательную книгу «Чингиситы в России», вот, где показывает очень хорошо, как именно, по крайней мере, знать вышедшие из Орды, из мусульманских, скажем, территорий, да, интегрировалось в составе русского государства. И очень характерно, что вот вначале возник такой вопрос, вот отдавали во владение, под контроль или для использования части дохода, вот те или иные русские города. Но для того, чтобы лишний раз обострить вот сам вопрос, я хочу вот, поделиться таким впечатлением. Когда-то, начиная читать литературу на эту тему, я столкнулся с специальной работой рождественского, послужилое землевладение в Московской Руси в XVI веке, и вдруг что же я там нахожу? А? Звенигород, который упомянул Илья Владимирович. Мы знаем, Звенигород – 40 километров от Москвы. Да? Савино-Старожевский монастырь, который второй по значению после Троицы, созданный Савой Старожевским учеником преподобного Сергия Радонежского. Так он, Звенигород, отдан, ну, то ли во владение, то ли для кормления и получения части доходов, то ли для известной даже части юрисдикции, да, удельный город, важный очень, да, значит, исламским правителем. И с другой стороны, вот там упоминается, под Звенигородом есть деревни, принадлежащие Ибалу Азюбековичу и Ахимбеку, я не могу воспроизвести, не помню сейчас отчество второго, да, но никто не может предположить, что Ибал Азюбекович и Ахимбек вот кто-то, да, что они не мусульмане, да, ясно совершенно, что они мусульмане, и эти мусульмане не где-нибудь, а в 50 километрах или там в 40 верстах от Москвы имеют деревни, с которых они точно так же, как русские там князья служилые или воеводы, или, соответственно, знать, бояре кормятся. Но как это понять? Строго говоря, не ясно. Да? Конечно, всегда могут сослаться на тот пример, что, например, в Великом княжестве Литовском, то есть в украинско-белорусско-литовских землях в 14-15 веке тоже принимали служилых татар. То есть это не такая уж совсем исключительная ситуация. Да? Но с точки зрения нашей исторической памяти, с точки зрения вот этого нынешнего диалога между исламской, мусульманской общественностью и вообще населением России, в том числе и православной общественностью России, вот просто понять, как тесно и, в общем-то, чаще всего мирно, за исключением периода военных кампаний, сосуществовали, жили бок о бок, плечо к плечу, вот мусульмане, именно мусульмане, не татары, не люди той или иной этничности и мусульманского вероисповедания, именно мусульмане, рядом с православными. Вот это надо помнить, да? И надо понять, что на самом деле вот это вот относительно спокойное и, в общем-то, чаще всего спокойное и дружественное даже существование мусульман и православных продолжалось, ну, как это ни странно и не славянофильски прозвучит, до эпохи Петра I, да? В эпоху Петра I все начинает меняться, еще хуже при, значит, Елизавете Петровне, да, ну и потом приходит мудрая Екатерина, и ситуация нормализуется, устанавливается действительно веротерпимость. Но это другой сюжет, о котором надо говорить, конечно, отдельно. Парадокс, и опять-таки что-то очень странное и, в общем-то, драматичное состоит в том, что вот до 18 века Московская Русь, такая православная такая, вот старая такая Московская Русь, с мусульманами живет в основном очень хорошо, да, после Казанского взятия, по крайней мере, да, да и до него. Вот, а вот приходит, значит, новое время, и мы начинаем жить почему-то с мусульманами долгое время, несколько десятилетий, очень плохо, до мудрой Екатерины II. И тут есть вот что-то удивительное. Как объяснить вот ту историческую преемственность мирного и благоденственного сосуществования ко всеобщему, как бы, ко всеобщей выгоде и спокойствию двух народов, я имею в виду народов по вере, да, двух векторов, совершенно спокойно. И что практика и традиции, они веками существовали в России, и не надо ничего изобретать в каком-то смысле. Ну, наверное. Мы вот с Михаилом Владимировичем давно спорим, и, собственно, не только с ним, по поводу все-таки вот того, а в чем же причина, да, такого вот действительно мирного сосуществования, такого многовекового. И тут есть несколько объяснений, когда Михаил Владимирович сказал, что вот он их не видит, ну, конечно, слукавил, потому что, мне кажется, что у него есть, совпадает с моей. Мне кажется, что самое разумное объяснение, это, конечно, оно сводится к роли государства вообще в истории нашей страны. Вот. В значительной степени роль государства, это, она, наверное, может быть объяснена теми как раз золотоордынскими традициями. В действительности совершенно не важно было, какого вероисповедания человек, важно было, насколько хорошо и правильно и долго он служит престолу. А, ну вот, собственно говоря, перед этой службой все и терялось. Да? Сама служба по себе затмевала любые конфессиональные различия. И если мы с вами и видим вот какое-то давление государства там, да, на принятие, скажем, мусульманами православия, в основном это происходит, если мы говорим там о допетровской Руси, в основном это 17 век, и действительно такого вот какого-то колоссального давления практически нет. Весь 16 век дает там действительно уникальные примеры вот такого вот, если и перехода в православие, то не насильственного. Но всегда был выбор, да. То есть, либо идет повышение по службе, по должности, ну, это понятно, нужно принимать веру, но никто не заставлял. Более того, вот, когда мы говорим там о отношениях, с чего мы, собственно, начали, да, отношениях государей к, ну, скажем там, к крещению, да, мусульман, вот взятие Казани, да, в Казани сразу же, по-моему, если мне сейчас память не изменяет, в 53-м году, может, в 54-м сейчас могу соврать, учреждается кафедра казанская, да, то есть самостоятельная вот архиепископия. И туда направляется один из таких доверенных людей Грозного, собственно, игумен Гурий, да, который там и начинает работу по созданию вот всей этой инфраструктуры, да, по строительству храмов, ну и так далее. Такое новое назначение. Так вот, ему в Москве, перед тем, как он туда выехал, дается наказная память, которая, по всей видимости, писалась, ну, естественно, не лично царем, но несет на себе совершенно явный отпечаток вот этой правительственной политики, которую, естественно, диктовал самим Грозным. Вот, так там большая часть этой наказной памяти состоит, в общем-то, из увещеваний, вернее, рекомендаций по поводу того, как не нужно себя вести и как нужно себя вести с, как раз-таки с мусульманами. И лейтмотив – это в страхе к крещению не приводить. То есть, если и крестить, то только добровольно, только безо всякого принуждения. Собственно, ради этого вот ощущение возникает, что она и была написана для того, чтобы люди, которые туда только приехали, которые, может быть, не имели еще опыта взаимодействия с мусульманами в таком в массе, не наломали просто дров. Вот. И к правлению Грозного там еще несколько есть документов, которые действительно, вот, может быть, могут нам послужить источниками для того, чтобы как сказать о том, что его отношение к этому вопросу было, может быть, более лояльным и более гибким, чем, скажем, это было в более позднее время. Там, но даже для более позднего времени там все-таки есть всегда свет и тени, там тоже есть иногда попытки, которые считаются, что, вот, скажем, во времена в Никона, когда он был при власти, в начале 50-х годов, вот, была попытка систематического обращения мусульман, остававшихся в России, их было много очень в православии. Другая история, то, что происходило в 80-е и 90-е годы, там много технических деталей, в которые мы сейчас не можем входить, но всегда остается пока, с точки зрения того, что вот накоплено нашими коллегами, работающими над этой проблематикой, такой вывод. Мы не знаем толком, что произошло, и это значит, что, по крайней мере, мы не имеем пока оснований говорить, что была систематическая политика обращения мусульман, равным образом, как язычников, живших на территории Московской Руси, даже в 17 веке, когда уже всякие опасения того, что какое-то будет восстание или что-то такое произойдет, нет, исчезли. Ну, да? Позволю вас перебить. Политика, конечно же, была и обращали, но другое дело, что Русская Православная Церковь, вот что, кстати, очень любопытно, не имела к этой политике, в общем, никакого отношения, имела очень косвенное отношение к этой политике. Если мы берем, например, там, случай обращения, реальный случай обращения, скажем, Чингизинов или вообще служилой татарской знати в православии, то это всегда государственное дело. Церковь участвует в этом исключительно только как, вот на сам момент крещения. Даже восприемников, как правило, назначают из Москвы и светские власти. Не согласен, что мы можем так развести в сторону вот государственное и церковное в этом деле, даже тогда, когда вот вы говорите о государственной политике, вот ссылаетесь на память Гурию, да, вы говорите, это, мол, продиктовано было людьми вокруг Ивана Грозного, отчасти им самим и так далее, а церковь только исполняла. Я не вижу оснований, как мы будем эти вещи развивать, тем более, что мы прекрасно знаем, что одна из особенностей вот русской государственной идеологии, исходя из менталитета, была именно в том, что всячески подчеркивал, что наше государство не светское, что наше государство православное, что то, что делает государство, это то же самое, что должна была бы делать церковь. А вот прежде чем вернуться к 17 веку, все-таки, поскольку Илья Владимирович затронул вот этот замечательный эпизод, действительно, 55-й год, да, 3 года назад взята Казань, да, Гурий едет в Казань. И что же ему действительно предписывают? Ему вообще в этой памяти ничего не говорят насчет того, чтобы он организовывал миссии. Ему говорят, а вот тогда, когда будут новокрещенные появляться перед твоими глазами, вот перед новокрещенными всегда поучайте страху Божию, к себе приучайте, и кормите, и поите, и жалуйте, и беречь во всем, да и прочим виде неверней, таковое благочестие, брежение, нежалование новопросвещенным, поревнует христианскому праведному закону и просветится святым крещением, да вкупе с ним прославит Отца и Сына и Святого Духа. Я говорю только о том, что речь идет о том, какую вести пропаганду среди тех, кто уже крестился. Да? Откуда возьмутся эти крещенные? Действительно, там говорится вот о том, что часто цитируется, обычно вне контекста, как это часто бывает, потому что у нас крепко сидят стереотипы. Не могла быть православная церковь, как христианская церковь, не враждебной к мусульманам и к исламу. А что там говорится? Да? О которой Татаровя. Но Татарове, на самом деле, в русском языке это не этноним того времени, это конфессионим, то есть то, что обозначает людей мусульманской веры. «Похотя креститесь своей волею, а не от неволи, ему тех велите крестить, и лучших держать у себя в епископии, и поучать всему крестьянскому знакомому, и покоить их, как мощно, иных раздавать, и крестить по монастырям, тех, кто хотят добровольно креститься. А как новокрещенные из-под научения выйдут, архиепископа извать к себе, значит, ставить на стол квасы, а после стола, после застолья посылать еще в загородные владения меду привезти, чтобы еще и метку добавить и так далее». Ну, конечно, могут сказать, что это риторика, да, но дело в том, что вот документ, который просто говорит, вот что должен делать архиепископ, да, в каких случаях он должен прибегнуть к тому, чтобы вот попробовать убедить того или иного мусульманина обратиться в православную веру. Это в том случае, если к нему придут с челобитием татары, то есть мусульмане, с челобитием, не обязательно там разного рода, да, и станут его о чем-то спрашивать. Он должен воспользоваться этим случаем, да, значит, вот так говорится, вот, о которой татарове учнут к нему приходить и челом ударите, и ему их велите кормить и поить у себя во дворе квасом же и медом поить в загородском дворе, кротостью с ними говорите, только с теми, кто пришел с челобитием, да, приводите их к христианскому закону, разговаривая с ними тихо, с умилением, а не жестотью с ними не говорите. То есть только в этом случае нужно вести какую-то пропаганду. Если мы поставим это в ряд других свидетельств, что делала и чего не делала православная церковь во второй половине 16-го, в первой половине 17 века, то мы, на мой взгляд, вот не согласимся тут с Ильей Владимировичем, что у православной церкви не было, мол, никакой своей позиции, политики, она была. Но она была именно в том, что не нужно стремиться систематически, не говоря уже о насильственном пути, да, распространять православную веру. Да? Ну и дальше там другие интереснейшие вещи и начинаются. Мы наверняка вот в оставшееся время еще много, все-таки, слава богу, к этому вернемся. Продолжалась ли такая политика потом? Но вот два эпизода буквально про 60-е годы 16 века, то сейчас вот упомянул Илья Владимирович, во-первых, и другой эпизод, который он еще не упомянул. Вот видите, то, что 60-е годы, Астрахань взяли, да? И в это время строят в Астрахани мечеть, да? Для кого? Для оставшейся здесь значит, мусульманской общины. Ну, наверное, надо предполагать, вы как автор замечательной книги про Астраханское ханство можете все данные нам привести. Не может быть, чтобы там не было мечетей до этого. Положим, они или закрылись, или были разрушены. Но сейчас вот государство православное, церковь православная строит здесь мечеть. И потом, насколько я помню, по вашей книге есть целый ряд свидетельств и этого времени, и более позднего времени, и вот Черебии для более позднего времени, которые удивляются тем, как там тесно живут православные с мусульманами. Астрахань – город в дельте Волги у Каспийского моря, на границе между Азией и Европой. В древности это земля скифов. Затем, в 4-6 веках до нашей эры, здесь кочевали племена сарматов, затем племена гуннов. В 7 столетии на Волге образовался хазарский каганат, главный противник славян. В 965 году князь Святослав захватил Итиль, столицу Хазарии. Затем этими землями владели монголо-татары, Золотая Орда. В 1556 году царь Иван IV Грозный после присоединения Казанского ханства Астрахань завоевал. Астрахань вообще ведь ханская ко времени русского нашествия, да, если можно так условно его назвать, русского похода, представляла собой, в общем, довольно маленькую крепостцу, которую можно было очень легко взять, ее поджигали, она сгорала моментально, люди выбегали, и, собственно говоря, никакого взятия вот такого в нашем понимании слова, там, с артиллерией, его просто не было. То есть, это, в общем, какая-то довольно известная тактика, еще и ногайская, и крымская, в общем, это не сильное такое укрепление, да. Были там мечети, безусловно, были, но русские начинают строить новый город, что любопытно-то, да, он никакого отношения даже по местоположению не имел к старому, это, так сказать, он находится совсем в другом месте, на другом даже берегу, вот, поэтому любопытно, что новая Астрахань очень скоро обзавелась мечетью. Строит там мечеть, да, потому что значит, действительно там какая-то община сохранилась. И, более насколько того, я помню, кто-то из участников наших встреч упоминал о том, что были субсидии из Москвы, которые специально отдавались на строительство мечети. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, такой мотив возникал. Я думаю, что, по крайней мере, мне такие документы не знакомы. Нет, это единственное, оно чем и уникально, да, что это единственное упоминание вообще о существовании в то время в Астрахани мечети. Скорее всего, конечно, она была построена там на деньги, собственно, общины мусульманской. Как, кстати говоря, мечети и в других русских городах, потому что мы знаем о том, что там в Москве, да, значит, вот колоссальный, ну, по рамкам средневекового города, колоссальный квартал, где живут мусульмане одни, да, которые, собственно говоря, служат государству, служат государственные интересы. Да, это, я имею в виду татарскую слободу, да, собственно, да, которая находится совсем недалеко от того места, где мы сейчас с вами сидим. Татарская слобода существовала с 14 века и располагалась в Замоскворечье, в районе современных улиц Большой Татарской и Пятницкой. Ее населяли татары, выходцы из Золотой Орды и поволжских татарских княжеств. Слобода была одной из первых в Москве иноземных слобод. С начала 17 столетия она располагалась в черте города. В 1649 году вышел указ царя Алексея Михайловича, в соответствии с которым жителей татарской слободы вывели за пределы города. Тот Ордынка, да, уголок ислама в Москве, да, да, который, да, уходит там корнями еще, я думаю, ну, наверное, там действительно в золотоордынскую эпоху. Вот. И, собственно, улица Ордынка. Да, да, да, безусловно. Безусловно, да, да, конечно. Это была дорога в Орду. Да. И даже вот эти топонимы, которые мы здесь имеем, там Большая Татарская, Малая Татарская, да, там Мачевский, вот он немножко там в сторону. Это все, собственно говоря, свидетельство того, что если люди жили, которые, значит, были этнические, ну, по большей части были татарами, абсолютно спокойно здесь исповедовали ислам и имели свою мечеть. Это, в общем, зафиксированный факт. По крайней мере, есть несколько документов, которые нам говорят о том, что мечеть была здесь в начале 18 века, была довольно серьезная община. Есть документ 1719, помните, если память не изменяет, года, где говорится об этой мечети как уже давно существующей. То есть мы можем говорить о том, что в 17 веке мечеть в Москве была. Ну, а если говорить там о более раннем времени, это, кажется, один иностранец, Эрколи Зани, какой-то итальянец, который писал, это 1644 год, опять же могу ошибаться, о том, что да, в Москве существует мечеть, поскольку есть община, как он пишет, сарацин, по-моему. Вот, то есть, но, опять же, повторяю, это вот такая вот корпорация, да, да, это, да, мечеть обслуживает корпоративные интересы, вы знаете, интересы, да, людей, которые, да, да, как бы мы сейчас сказали, работают в Министерстве иностранных дел, обслуживают посольский приказ. Думают, что дело Министерства иностранных дел, что это вот как бы иностранцы внутри России, да? Нет, конечно, нас, но они... Ну, как бы, да, вот единственный ключ, который обычно предлагается в наших дискуссиях, вот, значит, государственный прагматизм, в принципе, ими даже чаще, ну или по крайней мере, ну, по крайней мере, на них смотрят как на возможных там агентов нашего влияния в другом мире. Ну почему же возможных? Они, собственно, и были агентами влияния. В каких-то случаях, да. Но те, кто просто воевал в армии русских государей и одновременно, соответственно, собирал ренту, как мы говорим, как постмарксисты с крестьян и требовал от них барщину, они же не только агентами выступали, главным образом не агентами, они просто служили русскому государю так же, как служили другие, оставаясь мусульман. Да? Получая за это, да, жалование. И вот дальше возникает, вот государственный прагматизм, да, вот то, что первое же возникает как аргумент против, вот это невероятное удивление, почему такого прагматизма не знает, скажем, Испания. Да? Вот почему Испания во времена реконкисты, уже поздней реконкисты, вот в конце 15 века, да, тогда, когда судьба решена, Гранадский эмират разбит в 1492 году, после этого вдруг всех выгоняют, да, начинают преследовать даже тех, кто обратился в христианство, но подозревают, что они обратились в христианство неискренне, да, и, насколько я понимаю, вот с конца, по крайней мере, 15 века ни о чем аналогичном служилом татарам на юге Испании, в Испании вообще речи не идет, да. Но если мы возьмем другие какие-то аналогии, да, вот почему в эпоху ту же самую, что и Московская Русь, в 16-17 веке западноевропейские государства, в том числе любимые всеми нами и мной, в частности, Франция, вот не хочет жить вместе с протестантами. Я всегда вот своим французским коллегам говорю, ну как вы объясняете, 1598 год, знаменитый Нанский эдикт, принимаются, скрипя зубами, так сказать, государство, но принимает все-таки Генрих IV, мудрый человек, бывший протестант, в душе тоже протестант, его окружение, условия сосуществования с протестантами внутри французского королевства. Да? А в 1685 году этих очень трудолюбивых, очень лояльных, очень патриотично и богатых протестантов изгоняют. Да? Где здесь какая-то государственная логика? Вы дальше можете перейти на территорию, скажем, австрийской государственности, Габсбургской империи, даже на территорию Польши с некоторыми оговорками. То есть получается, что вот эта логика, она должна работать или в обоих случаях, или она не работает ни там, ни там. Да? Если мы говорим, что это государственная логика, то она должна быть все-таки государственной и в Московской Руси, и вне Московской Руси. И вот тут мы возвращаемся к этому вопросу, что же государственное, что церковное, что прагматическое, что, так сказать, идеологическое, в каком смысле религиозное, может быть, романтическое в этом отношении. И вот тут я не могу не поделиться со всеми присутствующими, в том числе тысячами, я надеюсь, зрителей, вот еще одним удивлением, с которого, собственно, и начался мой личный вот интерес к этой проблематике. Вот когда-то, преподавая там не в Москве, я столкнулся с цитатой в одной английской работе, потом добрался за нее источников, оказался это известным было еще Сергею Михайловичу Соловьеву, да, не что иное, как именно Иван Грозный, да, подписывает грамоту, которая, конечно, для него написана, Бога ради, для него, в 563 году, куда эта грамота адресована, на Ногайскому беку Исмаилу, про которого все его подноготное наверняка знает Илья Владимирович. Что же он пишет Ногайскому беку Исмаилу, который требует, чтобы некоторых там астраханских людей убрали из его, значит, вот ногайских владений и так далее. Вот важно тут не антураж, там есть какие-то детали, которые сути дела не меняют. Меня интересует формула, да? И вот Иван Грозный, подписанный Иван Грозный, прямо вот 63-й год, он еще немножко, так сказать, с ума не сошел, все-таки такой еще, в общем, здравый мыслит, так сказать, человек. А у нас в книгах христианских, то есть христианских, писано: «Николи не верено силою приводите к нашей вере, но кто каково веру захочет, тот таково веру и верует. А тому Бог судит в будущий век, кто верует право и кто неправо. А человеком того судить не дано. А у нас в нашей земле много мусульманского закона людей нам служит, а живут по своему закону, то есть по своей вере». Я однажды проделал эксперимент, не далее, как этой зимой. Своим студентам, вот, которые находятся в Центральноевропейском университете, где я преподаю, я им прочитал эту цитату, по-английски, соответственно. Говорю, как вы думаете, откуда такой вот документ, текст происходит? Говорит, ну, вы знаете, это похоже на Англию второй половины 17 века. Лок. Это, наверное, Джон Лок. А другой сказал, нет, знаете, это похоже на Францию, наверное, еще конца, нет, тоже второй половины 17 века, или, может быть, Францию эпохи Монтэнь, это вторая половина 16 века. Это же ясная декларация религиозной веротерпимости. Я говорю, нет, ребята, вы ошибаетесь. Это текст, вышедший из канцелярии не кого-нибудь, а всем вам хорошо известного, страшного деспота и сумасшедшего Ивана Грозного. На самом деле, если мы будем рассматривать эту цитату в отрыве, скажем, вообще от русско-ногайской переписки, это будет неправильно, потому что приблизительно то же самое писал сам Исмаил. Я думаю, что если бы вы, например, перевели бы на английский язык, скажем, некоторые зачины вот его писем, да, Ивану Грозному, и сказали бы, что это, скажем, какой-то такой вот, ну, ориентальный деспот пишет там, не менее ориентальному деспоту, значит, Ивану Грозному, это было бы, ну, я думаю, что это еще более ошеломительный эффект имел. Это было бы менее интересно, да? Почему? Потому что тогда, когда мы говорим об исламских культурах, я бы очень рад, что вот все-таки эти передачи смотрят и представители исламского мира. Мы прекрасно знаем, что было много эпох, а не только ситуаций, когда законно, как вот легитимным, то есть вот формально законным образом, да, законодательным образом, исламские государства утверждали законы веротерпимости. То есть для исламского мира веротерпимость – это совершенно ничего удивительного. Да? Самый блестящий, самый хорошо нам известный пример, конечно, это ярлыки как раз золотоордынских ханов и вообще золотоордынская политика на Руси, ну и плюс, конечно, Балканы под осман. Вот интересно и изюминка, Илья Владимирович, в том, что это христианский государь, и христианская мысль. Я бы выключил оттуда на самом деле вот эти самые ярлыки. Объясню почему. Потому что там в действительности у них нет такого сильного исламского подтекста, как вот, который мы хотели бы там видеть. Это чингизидский продукт, это имперский продукт, это продукт, не имеющий прямого отношения к шариату, да, где вопросы сосуществования, скажем, мусульман, вернее, там, ну, существование мусульман и сосуществование с ними христиан и иудеев, да, людей книги, решены, действительно решены. Что Невский использовал на доктринальном уровне. Да, поэтому, нет, там другая традиция. Там традиция имперского сосуществования, которая не имеет прямого отношения к религии. Ярлык ханский – юридический документ, выдававшийся монгольскими ханами, являлся официальным подтверждением права управлять определенной территорией в рамках Великой Монгольской империи – Золотой Орды, а после ее распада – Крымского, Казанского и Астраханского ханств. В период ордынского владычества ханские ярлыки выдавались князьям Северо-Восточной Руси на великое или удельное княжение. Вспомним Марко Поло, Хубилай, да, значит, он ему дает Евангелие, тот его целует, окуривает какими-то своими там монгольскими благовониями и говорит, что мы делаем это со всеми книгами всех религий, которые у нас, представители которых живут в нашей империи. Мы говорим, тут вот, нет, понимаете, вот в чем все, вот главный это парадокс исторической точки зрения, почему христианство в каких-то эпохах и в каких-то территориях стало нетерпимым. Понимаете? Вот то, что терпим ислам как религия, в этом на самом деле нет ничего удивительного. То, что терпим буддизм как религия, в этом нет. То, что язычество терпимо или античное, или неантичное как религия. Это, вот удивительнее всего то, что мы почему-то считаем, что христианство по каким-то своим таким, ну, внутренним таким качествам, таким вот натурально ему присущим, должно быть нетерпимо. И мы почему-то удивляемся, что вот вдруг в Московской Руси христиане с христианской точки зрения на татар смотрят как, ну, на добрых соседей, про которых, конечно, хорошо было бы сказать, смотрите, они крестились. Но если они не захотели креститься, так и не нужно креститься. То есть парадокс именно вот в этом, да? Вот внутри христианского мира почему возможна такая позиция? И пока, надо сказать, вот я снова подчеркну, вот никто вот на этот вопрос с точки зрения истории христианства не ответил, да? Потому что ситуация здесь, в общем, очень ясная и давно установлена. Ну, так быть, далеко считаете, очень можно зайти, если отвечать на такой вопрос. Далеко можно зайти, если отвечать. Ну, потому что, может быть, это не христианская позиция. Это позиция государства, понимаете? Это позиция государства. Нет, Леонидович, ну где же государство? Опять же, я призываю к тому, чтобы вспомнить контекст. Значит, Иван Грозный, который в то время, как вы совершенно правильно сказали, еще не выжил из ума, еще, значит, существует там колоссальные амбиции, да, еще в прошлом 1547 год, еще памятно все это, да, есть претензии на то, чтобы все это золотоордынское наследство собрать вот в своих единых руках. Для этого нужна некая идеология, риторика. И просто христианством вот, не обойдешься. Нужны какие-то вещи, которые понимали бы люди, не понимающие христианство. Да? Эта идеология, безусловно, ну, с моей точки зрения, на тот момент становится идеей вот этого самого чингизидского наследия, чингизидского величия, которое Русь собирает. Неважно, кто христианин, там, государь, мусульманин. Это не имеет никакого значения. Кстати, в Казанском ханстве же там жили, ну, те, кто угоняли в свое время туда, за Волгу, им они получали землю, там, может быть, они немножко в права были ущемлены, но они жили относительно там свободно, и там не только были татары, ну, так сказать, в Казанском, но были еще и выходцы, так называемые русские. Поэтому, когда там... Более того, мы знаем о том, что там существовал армянский квартал. То есть это были люди, которые, собственно говоря, их никто не угонял. Да? В плен это были люди, которые вели там просто торговлю. Да. Есть замечательный совершенно документ, просто который это все вот можно на него посмотреть. В библиотеке Казанского университета есть Евангелие, армянское Евангелие, переписанное в Казани в 1535 году. Вот. Ну, совершенно очевидно, что переписывал, конечно, армянин. Ну, я очень рад, что мы нанизываем фактически одну похвалу на другую в адрес исламского мира. И это совершенно без иронии. В адрес чингизидов, скорее. И чингизидов. Ну, вы же сами сказали, что и в исламском мире, в исламской традиции, да, было зафиксировано такое, ну, почти что незыблемое правило, что люди, которые придерживаются религии и книги, должны быть терпимы, по крайней мере. Ну, точно так же, как в Московской Руси, условно говоря, можно сказать. Формула такая. Хорошо бы, чтобы они крестились. Но не крестятся, ладно. Да? Точно так же здесь. Хорошо бы, чтобы они стали мусульманами на Балканах. Да? Есть целая система таких, ну, как бы, побуждений к тому, чтобы они становились мусульманами, начиная от снятия дискриминации и всяких других вещей. Да? Но, в принципе, можно с ними жить и как не с мусульманами. Баскийских мусульман же уговорили креститься. Ну, а вот. Это же сербы натуральные были. Там это большой спор между сербами, хорватами, босняками. Да, главное, это не говорить боснякам. Нет, но самое главное, что вот я говорю, мы же говорим о христианских культурах, да? Мы говорим о Руси как части христианского мира, да? И мы вот сталкиваемся с тем, что не было бы удивительно, если бы какой-нибудь, и вы наверняка знаете, вот такие цитаты могли бы привести, что вот такого рода формулы будут содержаться и в обращениях крымских ханов в Москву, и ногайских ханов, и в обращениях в текстах, связанных с Османской империей, или с великими моголами в Индии. Да? Но тут-то речь идет именно о том, что вот на фоне других христианских государств, да? Вот есть такие формы. А дальше я все-таки позволю еще вот на ваш аргумент ответить таким вопросом. А можете ли вы привести, или кто-нибудь еще, какой-нибудь развернутый текст московского происхождения, который бы обосновывал хоть сколько-нибудь пространно нетерпимость по отношению к исламу? Не декларации такого рода, которые вот, присутствуют в русских летописях времена как раз казанского взятия и походов на восток, что вот, нужно распространять свет христианства всюду, где только возможно. А сколько-нибудь развернутую, ну, даже и краткую, но концепцию, так сказать, что мы должны делать с мусульманами и насколько нужно стремиться к тому, чтобы обращать, и обращать ли их насильно. Насколько я знаю, такого текста пока никто не знает. Я боюсь, что да, я тоже не назову сейчас вам такого развернутого текста. И вообще, на самом деле, вся эта полемическая литература – это сплошной один провал. Вот если мы берем московскую, допетровскую Русь, ничего там не было. Если что-то и существовало, это конец 17-го, это все переводы с польского. Ну, и, соответственно, латынь, прежде всего, как источник. Да? Это в свое время вызвало там колоссальное удивление наших там арабистов и исламоведов, еще первых, там, ну и 19 века, то есть, которые разводили руками и говорили, ну как же так? Вот, значит, там столетия контактов, и мы не имеем ни перевода Корана, мы не имеем ни какой-то там ни полемики, ничего у нас нет. То есть, надо сказать, вся эта наука, вот она застопорилась исключительно на каких-то практических вещах. Нет, но ссылаются иногда все-таки на Максима Грека. Максим Грек, который, может быть, привез с собой из Италии и одновременно из своего греческо-афонского происхождения вот ряд таких враждебных по отношению к мусульманам людей. Но даже если мы берем тексты Максима Грека... Было вызвано, я не думаю, да. Может быть, не в последнюю очередь, это было вызвано не собственно отношением таким негативным к исламу, сколько отношением негативным к туркам. Вот это, наверное, да. Да, потому что как... действительно... Это уже невольничьи рынки, сколько угонялось население и продавалось потом... Прекрасная монография Дунаева, так сказать, еще всем многим, так сказать, фору дали. Да, про греческую идею на Руси. Вот там как раз есть несколько пассажей, когда дело Грека разбиралось. Там, значит, что он там постоянно пытался в Москве эту идею о том, что вот, значит, если османский там падишах захочет, то московский побежит. Там и ездят прям... Ну и поскольку ему выдвигались также обвинения в шпионаже, в пользу, может быть, турецкого султана, это можно рассматривать в этом контексте. Но я говорю только о том, что если вот мы берем даже вот действительно агрессивные по отношению к мусульманам высказывания Максима Грека, они совершенно не могут быть представлены как некая концепция, которая говорит, вы знаете, значит, мусульмане нехороши, поэтому их всех нужно, например, обращать по возможности насильственного христианства. Более того, если даже мы будем квалифицировать Максима Грека как такую важную страницу в интеллектуальной истории Московской Руси по отношению к исламу, почему у него не было продолжателей? Он пользовался громадным авторитетом, мы знаем, да? Но вы совершенно правы, вот, что удивительно совершенно. Наш другой коллега Дмитрий Юрьевич Арапов вот ввел сравнить недавно, значит, в оборот, в обиход научный, вот переводы, ну, Рикальдо де Мальтекроче, обновленные, насколько я понимаю, во времена Семена Полоцкого, антиисламских текстов. Они, правда, известны раньше уже, там, с конца 15-го, начала 16 века, но все равно, опять-таки, это никак нельзя вот сказать, что это продукт вот русской, или, точнее, православной мысли. И дальше снова этот парадокс. Вот даже если считать, что Максим Грек приготовил позиции для того, чтобы развивать антиисламскую полемику, да? Скажем, Макарий приготовил такие позиции. Перед Гурием это практическая потребность стоит. И ничего нет. Максим Грек, публицист, богослов, переводчик. Родился в Греции, молодость провел в Италии, где был тесно связан сначала с гуманистами, а потом с кругом известного католического проповедника Джероламо Савонаролы. Пережив духовный кризис, Максим Грек перебрался на Афон. В 1518 году он прибыл в русское государство. Сблизился с церковной оппозицией и возглавил кружок, участники которого выступали против монастырского землевладения, церковного стяжания. Политический идеал Максима Грека – гармония светской и духовной властей. В Московской Руси и до Казанского взятия, и после этого были массы территорий, заселенные язычниками. Понимаете? И ведь парадокс стоит в том, что вплоть до конца 17 века, до 18 века, язычников тоже не трогают. Понимаете? Но это-то уже никак не объяснишь никакими там резонными такими государственно-политическими, внешнеполитическими, что крымский хан вдруг стал бы заступаться за язычников. За язычников он точно не будет заступаться. Да? Почему язычников не стремились систематически обращать в христианство? Если была возможность, обращали. Кстати, любопытно. Есть один текст, как раз конца, я сейчас не помню, конца 19-го, начала 20 века, вот как раз связанный, это остатки мордовских язычников, они не нашли ничего лучше, как писать Абдул-Хамиду в Османскую империю, значит, тем, чтобы он их защитил от притеснений православного духовенства, значит, который хочет их всех обратить в, значит, соответственно, в православие. То есть не нашли ничего лучше, даже, значит, писать человеку, значит, для которого, вот. Значит, для которого наше язычество должно быть еще более мерзко и отвратительно, чем для православия. И вряд ли московское правительство так его опасалось, что решило, ой, давайте, он там нам градит кулаком там из-за угла, значит, мы не будем язычников. Я вот эти, Андрея Васильевича Белякова вспомнил, его книгу, наверняка он здесь все-таки появится, хотелось бы, да, вот он напоминает нам, сколько в татарских владениях было мордвы, например, вообще других язычников, да, которые там, кстати, постепенно исламизировались, правда, да? Постепенно. Да, равным образом тогда, когда пришла московская власть, под властью татар, как служилых людей московского государя, и под их феодальным эксплуатацией, если хотите, угнетением, тоже находятся некрещенные язычники, мордва, чуваши, черемисы там, и так далее. Как это объяснять? Понимаете, я уж к этому добавлю еще там некоторый парадокс. Вот когда вы берете те самые песцовые книги, лучший источник, никакой идеологии, никакой риторики исключительно, где на какой дороге находится сколько дворов и кто в них живет. Так мы же видим, что не просто православные и язычники живут на территориях, принадлежащих служилым князьям или служилым татарам просто, но на монастырских территориях, с другой стороны, на владениях монастырей русских, да, в Поволжье, находятся люди, которые остаются язычниками, и люди, которые остаются мусульманами, да? На монастырских территориях. Понимаете? Более того, есть даже наблюдение, что государство, оно плохо содержало свою администрацию в этих регионах. Да, и воеводы не имели там возможности проводить политику крещения, равным образом и белое духовенство. Но, оказывается, земельные пожалования и вообще дарения монастырям были очень значительные, а монастыри миссионерской работы не ведут. Нет, ну а что же удивительно, что на монастырских землях живут люди, которые не исповедуют православие. Они же исправно платят, да? Да. Вот. Было бы удивительно, если бы, например, скажем, какой-нибудь, ну там, условно выражаясь, татарский феодал, который не оставил ислам, до сих пор его исповедует, имеет в своих владениях там православных подданных, которые ему платят, да, там, подати и так далее. Вот это было бы удивительно, потому что московское государство всячески вот такие ситуации старался урегулировать. Это же неверно, неверно. Ну, почему неверно? Ну, как же? Мы же видим православных крестьян именно, да, в подчинении феодальным у татарских служилых князей, татарских, соответственно, это исключение из правил, потому что надо проверить, насколько исключение. Существуют нормы, то есть, ну, по крайней мере, русское законодательство всегда эти казусы старалось, то есть, во всех русских сводах, да, возьмем там соборное уложение, 1680 год, того же самого Петра, везде это ограничение, еще более ранняя вещь, 1623, помню, сейчас память не изменить, это первый как раз. Был я, Значит, запрет. На что? На то, чтобы иметь православных в услужении в дому. Нет, то, не нет, только. Нет. Ну, вот я не буду сейчас ссылаться снова на Андрея Васильевича Белякова, которого мы сегодня упомянули не раз, но помимо Андрея Васильевича Белякова, это мы знаем по специальной литературе, да, эти запреты касаются, так же, как в случае с иностранцами западного правительства, живущего в Московской Руси, касаются людей, которые служат вас, ну, как дворни, то, что называется, или во дворе, да, чтобы не было такого контакта. А крестьяне, то есть православные, которые являются крепостными крестьянами, мусульман землевладельцев, это общее правило, понимаете? Вот этот самый Ибал Азюбекович, которого я упомянул, и Ахимбек, да, он пользовался трудом православных крестьян под Звенигородом. Нет, понимаете, вот нам это кажется удивительным, да? Он пользовался не трудом, он пользовался, скорее всего, тем выходом, который государство перераспределяло в его пользу, вот и все. И опять же, мы опять возвращаемся к роли государства вот во всех этих межконфессиональных отношениях. Государство было глубоко наплевать на то, это удивительно. Почему да, который говорит, что не наплевать, а нашему наплевать. Русский город. Русский город, в котором живут русские, трудятся, создают некие, опять же, марксистские идеологии, пользуясь, вернее, терминологией, создают некие прибавочные, то просто распределяется в пользу, потому что существует центральная власть, которая говорит, вот этот человек нам нужен, и давайте платить ему деньги. Но я возвращаюсь к самому главному, понимаете, вот мы говорим, вот государство у нас другое. Действительно, получается, государственная политика другая. Но при этом почему-то добавляем, а церковь здесь ни при чем. А религиозная мы здесь ни при чем. А православная культура в ее специфических каких-то чертах, которые до сих пор не поняты, а? Здесь ни при чем. Мне кажется, что здесь одно с другим как-то не склеивается, понимаете. Я думаю, что вот если мы должны были бы, и мы будем, конечно, искать, так сказать, историю, сейчас по-настоящему история как наука только-только родилась там 50 лет назад, строго говоря, да. Конечно, я очень уважаю Василия Васильевича Ключевского, там, и, там, я не знаю, там, Жюля Мишле и так далее, но наука, вот история родилась ну, где-то в 50-е, 60-е годы 20 века, да, как, то с огромным история ограничением. История социологическая, да? История вообще, или история в социологическом, так сказать, контексте, она вообще, по-моему, не развивалась никогда. Это сейчас мы начинаем понимать. Эти вопросы, которые мы сегодня задаем друг другу, это и есть те лакуны, которые пока не поняты. Но, простите, мы живем в этом мире, и общество требует этих объяснений, потому что нужен исторический контекст. И вот мы вышли сегодня на одну из реалий, которая, может быть, такое, значит, не до конца проработанную в нашей беседе, я думаю, что исследование на эту тему есть, это то историческое наследие по организации толерантного общества, которое жизненно сложилось в Орде и просуществовало несколько столетий, работала. А работала как? Собирали налоги, держали территорию, угрожали соседям и так далее. Может быть, Иван все-таки четвертый, он же Васильевич. Нет, я вот с тем, что вы сказали вначале, скорее согласен, даже вполне согласен, а вот это вот дальше вот мотив такой распространенный. Это все, мол, пришло из Орды, при всем моем огромном уважении вообще вот к этой государственности и ко всему, да, ну, нет доказательств этому, да, но это предположение такое, которое хорошо работает на уровне такого социологического некого умозрения, да. А нам можно ведь посмотреть, какие механизмы идеологические, в частности, работали, и почему тут исключать вот из рассмотрения то, что всегда находится в фокусе внимания историков, когда мы занимаемся Западом, а на Западе говорим, вот, нужно посмотреть, как религия вырабатывала определенное западное христианство, определенный взгляд на вещи, в том числе на мусульман. От этого многое зависело. То же самое мы должны сделать здесь, в Московской Руси. Да? И вот мое предположение, что тогда, когда мы будем в очередной раз искать истину в каких-нибудь семинарах и так далее, мы найдем все-таки, может быть, какую-то часть этой истины именно в области того, какова была, так сказать, как говорит в конце 19 века, подкладка идейная, ментальная, духовно-религиозная, за этой практикой, государственной в том числе, отношение к мусульманам. Вы, наверное, часто смотрите наши программы, потому что они всегда заканчиваются одной фразой. В поисках истины. Вот, собственно, очень хороший контекст, завершающий финальной части нашей беседы. Я прошу, кстати, вас тоже подвести такой небольшой итог нашему разговору, потому что вот то, с чего мы начали, понимание этого контекста и тот эмоциональный накал, с которым сегодня мы беседовали, свидетельствует о том, что это не просто интересно, это мало изучено и крайне актуально. У нас зачастую люди, это не имеет отношения, разумеется, к нашему сегодняшнему спору, люди зачастую спорят и утверждают истину, да, гоняясь за ней, к сожалению, не оперируя какими-то конкретными данными, конкретными текстами, конкретными цифрами там, и датами. Это очень важно. И мне кажется, что у нас такая богатая история, в которой всего этого, по-моему, хоть отбавляй. Вот, поэтому мне кажется, что нужно чаще, больше читать и больше анализировать. Ну, собственно, для этого и существует весь цикл. И ваша программа, я думаю, на историческом специализированном канале, он называется «В поисках истины», и мы обсуждаем вопросы в разных передачах по-разному, вот, и не только, я имею в виду, стиль разговора, его глубину, но и выводы, которые мы делаем, и, скорее всего, главный, пусть он не всегда звучит вот конкретно вербально в такой форме, но да, читайте книги, интересуйтесь, интернет тоже позволяет не только развлекаться, но и познавать. И вообще сегодняшнее информационное общество не способствует глубокому знанию, а вот распространение стереотипов, оно опасно. особенно в контексте нашей темы «Русь и ислам» или «Московская Русь и мир ислам». Спасибо за сегодняшний разговор. Я благодарю вас за беседу. А с вами, уважаемые телезрители, мы на этом вынуждены, хотя и не очень хочется, проститься, чтобы встретиться вновь для того, чтобы вернуться к изучению нашей истории и искать в ней свою, нашу истину. Всего вам доброго. До свидания.